Глава четвертая. Соглашение. «Андрей, вы, наверное, понимаете, что цель вашего плавания уже стала известна. Ваше желание поквитаться с датчанами за все то зло, что они у вас совершили, тут разделяют многие. Я же, как член шведской королевской семьи, связана узами родства и с датским королевским домом. Вы ведь знаете, что Вальдемар II приходится мне родным дядей?» Сотник озадаченно посмотрел на герцогиню и кивнул утвердительно. «Так вот, я бы хотела лично навестить своего дражайшего дядюшку и выразить ему протест за враждебные действия его флота у наших земель, что является прямым нарушением всех имеющихся между нашими странами договоров. Тем более, что и сама я с сестрой», и Марта кивнула на Ингеборгу, «понесли от этих враждебных действий ущемление своей личной чести и достоинства. Вы ведь совсем недавно сами также не спустили хамство наглецу». И девушка посмотрела строго на русского командира. «Вы хотите, чтобы я доставил вас к вашему дядюшке?» — удивленно переспросил Марту сотник. «Именно так, Андрей. Вы меня совершенно правильно поняли». «Но как же вы, герцогиня, ответите на его вопрос о вашем прибытии к нему на судах неприятеля?» — вновь удивленно переспросил сотник, совершенно не понимая, для чего ему вообще эта очередная обуза. «Ничего страшного, ведь именно вы освободили меня от его разбойников, напавших на наши корабли в наших водах, еще и около нашего же острова Готланд. Это будет неплохой укор для него, дабы впредь не посягать на наши интересы в этой части Северной Балтики. За нас, сестрой, вы можете не волноваться, с нами в Дании ничего не случится. На море же и под вашей охраной я буду более чем уверена, что нам ничего не угрожает. Да и в случае неприятной встречи с королевским флотом, полагаю, у вас будет дополнительный шанс избежать боя, имея таких высоких заложниц королевской крови, как мы с сестрой». И с улыбнувшейся Мартой мигом слетел весь пафос. «Я не намерен никем прикрываться, тем более вами», — начал было вскипать Андрей, но на его руку неожиданно легла легкая и теплая ладошка девушки, и он буквально застыл с открытым ртом. «Все, все, все. Я знаю все, что вы мне хотите сказать, мой дорогой спаситель». И она вновь мило улыбнулась. «Простите меня за мои столь неуместные шутки. Девушкам же многое можно прощать». И она взглянула прямо в глаза Андрею. «Вы ведь не заставите нас плыть в Данию на моем единственном судне с только что набранной командой и под охраной этого Сигурда, которого сами только что к тому же еще и ранили?» «Аристотель со своим учением о логике органон вам, как у нас на Руси говорят, и в подметке не годится, ваше высочество. Умеете вы людей убеждать и уговаривать?» И Андрей поднял, словно сдаваясь на милость победителя, свои руки. «Доставим вас с сестрой в земли датского короля, но и у меня будет к вам, ваше высочество, тогда одна просьба, которая, думаю, может показаться вам весьма странной». Хмыкнула Марта и улыбнулась. «Я вся во внимании. Говорите же, вы так редко что-нибудь просите для себя, что мне теперь даже самой стало очень любопытно». «Ваша королевская резиденция хорошо защищена, герцогиня. Я полагаю, и ее защитники достаточно обучены крепостному бою. Мои же люди проходили науку такие крепости брать. Вот я и прошу, ваше высочество, разрешение нам освежить все эти навыки. Полагаю, вашему гарнизону тоже будет очень полезна такая встряска и наука, как отбивать вражеский приступ. Нам-то с вами на Готланде делить нечего, но ведь всегда найдутся те, кто на эту жемчужину в шведской короне сможет положить свой глаз. Вот тут им и пригодится все умение обученных воинов, как противостоять врагу». «Очень интересно», — задумчиво проговорила Марта. «И на какое время вы хотите занять мою крепость?» что вы, ваше высочество? Мы даже и не думаем занимать ее, только стены. Только лишь одни внешние стены, и не более двух дней, ведь уже на третий у нас запланирован выход в море». «Ну что же», — — решилась Марта. — Будь по-вашему. На 2 дня с завтрашнего рассвета крепостные стены, и только они в вашем распоряжении. И учтите, мои воины должны быть выучены крепостному бою не хуже легендарных защитников Трои из эпической поэмы Гомера. — Хорошо, ваше высочество, погоняем их от души, даже не сомневайтесь. И, улыбнувшись, Андрей откланялся, убывая с такого интересного во всех отношениях приема. Крепостное каменное зодчество в странах Европы было на порядок более развито, чем в средневековой Руси. Сложенными из камня крепостями в XIII веке могла похвастать далеко не каждая столица русского княжества, тогда как в одной только Дании их насчитывалось более 10. В Западной Европе зачастую даже крупный феодал обзаводился собственным каменным замком, дабы защитить себя любимого от набегов алчных соседей. Не забыта тут была и наука строительства крепостных сооружений, оставшаяся еще от эпохи завоевания римлян. На Руси же многочисленные остроги, крепости, крепостицы и прочие защитные сооружения строились в основном из леса, которого тут было в достатке, так же, как и людей, умеющих с ним работать. Нужно было шлифовать имеющиеся и нарабатывать новый опыт, как такие крепости защищать, ну и, разумеется, как их брать приступом. С рассветом 3 сотни андреевцев, разбитых по подразделениям, выстроились перед крепостью. На ее стенах, помимо шлемов воинов, то и дело мелькали головы людей из свиты герцогинь, а где-то стояли, как видно, и сами хозяйки поместья. Для бригады же проводились такие, ставшие уже привычными, занятия. Взять крепость всегда непросто. Для этого требуются осадные орудия, подкопы, штурмовые лестницы, наработанные навыки ведения осадной войны. Самый верный способ взять крепость — это, конечно, ее осадить и ждать, когда в ней закончится продовольствие и среди защитников начнется голод. Сам при этом ты больших потерь не несешь, если, конечно, периодически не лезешь на приступ. Однако в случае длительной осады голод грозит и самим осаждающим, после того, как они опустошат все окрестности. Ведь подвоз продовольствия при ведении боевых действий осуществлять всегда крайне затруднительно. Для нашей же бригады это и вовсе невозможная роскошь, ввиду того, что мы всегда ведем войну подвижную. А таскать с собой такие осадные орудия, как требушеты или пороки, метающие каменные глыбы на большие расстояния и крушащие ими стены, для нас вообще подобно смертью. Ибо, став малоподвижными, мы тут же станем уязвимыми и попадем под удар врага, — объяснял своим воинам особенности крепостной войны сотник. Тем не менее, навыки нужны разные, так что делимся на сотни и по очереди отрабатываем штурм и оборону от атакующих. 3-я сотня пока отдыхает, готовит новые лестницы и ждет своей очереди. И пошли 2 суток учений крепостному бою. «Ничего», — думал сотник, наблюдая за все более слаженной работой своих бойцов. 500 лет спустя, если, конечно, ход истории не изменится, наш прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов неделю будет гонять своих чудо-богатырей, отрабатывая на крепостных макетах штурм Измаила, и возьмет считавшуюся неприступной крепость быстро и с минимальными потерями. «Под кровь бережет» — вот его лучшая поговорка на данный случай. «Смена! Теперь вы, Климент, на стену, а Тимофеева сотня будет преодолевать ров и взлетать к вам по лестницам. Работаем, братцы!» Шведам давно надоела вся эта толкотня и суета в их поместье. Эти ненормальные русские даже среди ночи умудрялись устроить по паре приступов при тусклом свете факелов. Если бы не приказ герцогини, этой взбалмошной Марты, они бы давно отогнали чужаков от стен. Но приходилось терпеть, и они, стиснув зубы, наблюдали, как перескакивают по приставным мосткам через ров, а затем сноровисто карабкаются на стены по длинным лестницам одни Иваны, а другие пихают в них палками, обвязанными какими-то тряпками на конце. Дикари, что с них взять? Итогом всех учений стало стойкое убеждение. Без военной хитрости, долгой подготовки осадных орудий хорошую крепость прямым штурмом не взять. А если даже и взять, приложив по максимуму все усилия и умения, то потери при этом будут просто огромными. Ну что же, в любом случае опыт был приобретен, и брать тюрьму-крепость в городе Кёге теперь уже было можно. На завтра был назначен выход в море.